Глава вторая. Воспоминания о неволе. Алиса вернулась к инспектору Крому в тот момент, когда обследование Заури закончилось, и Кром вместе с рабыней ждали Алису, чтобы просмотреть пленку. Кроме них в небольшом смотровом зале был доктор, который и просвечивал мозг рабыни. «Ну как, не больно было?» — спросила Алиса у Заури. «Не больно, но все равно щекотало», — укоризненно сказала Заури. «Я очень боюсь». «Чего же ты теперь-то боишься? Все позади», — сказал инспектор. «Вы ничего не знаете. Вы не знаете, какое у меня было прошлое. Вдруг я его забыла, потому что была преступницей, воровкой или даже убийцей». «Рано тебе», — усомнилась Алиса. «Бывают жуткие дети. Они уже в 5 лет совершают преступления», — возразила рабыня. «Я слышала о таких. И вообще вдруг я окажусь дочкой дьявола». «Может, тогда не будем смотреть пленку и разойдемся?» — спросил инспектор, которому надоели все эти разговоры. «Начинаем», — сказала Алиса, — и ободряюще пожала руку рабыне. Она понимала, что та волнуется, и никто из взрослых мужчин не может понять ее. «К сожалению!» — сказал доктор, который расшифровывал воспоминания рабыни. «Результаты нашего обследования негативны. Почти ничего не удалось узнать». Свет в зале померк. Экран загорелся зеленоватым светом. По нему пробегали полосы, светлые зигзаги. Порой он становился светлее, порой почти черным. «Это что такое?» — спросил инспектор Кром. «Мы вычислили биологический возраст девочки», — произнес голос доктора. Самого его не было видно. «Оказалось, что ей по земным меркам 14,5 лет. Развитие девочки было замедленным», — продолжал доктор, — «из-за плохих условий жизни». «Ничего страшного», — сказал инспектор Кром. «Догонишь остальных». «Мне и так нравится», — сказала обиженно Заури. «Мужчины больше любят маленьких женщин. Они им кажутся беззащитными». «Заури!» — воскликнул инспектор Кром. «Тебе еще рано об этом думать!» «О будущем никогда не рано думать!» — возразила рабыня. «А то замуж не выйдешь. Мне старшие рабыни все, что нужно, рассказывали». Инспектор вздохнул, и они снова стали смотреть на экран, на котором ничего интересного не появлялось. «Разумеется», — сказал доктор. «Мы сняли мгновенный снимок с памяти девочки, а затем компьютер проследил его минута за минутой, все 14,5 лет. Затем он снова спрессовал изображение так, что мы видим год за минуту». «Мы уже проглядели 5 минут. — сказала Алиса. «И так будет продолжаться 12 лет, поверьте мне», — сказал доктор. «Тогда, может, и не стоит тратить время?» — спросил инспектор. «Не стоит», — согласился доктор. «Но я хочу показать тот момент, когда девочка вернула себе память. Это случилось 2 года назад». «Смотрите!» — сказал доктор, и Алиса от неожиданности ахнула. Экран ярко вспыхнул. Он показывал яркий солнечный день, голубое небо и зеленую листву. «Обратите внимание!» — произнес доктор. «Первым воспоминанием ребенка стала именно плантация!» Изображение на экране изменилось. Теперь они увидели засеянное поле, из которого поднимались зеленые побеги. Вдоль зеленых рядов шли дети в серых халатах и, наклоняясь, пропалывали грядки. «Это наша сиенда!» — воскликнула рабыня. «Это морковное поле! Сейчас вы увидите нашу надсмотрщицу! У нее такая плетка!» В поле зрения появилась лениво идущая женщина с плетью в руке. Вот она поравнялась с одной из работающих девочек. Еле-еле приподняла плеть, конец которой взвился в воздух и тут же опустился на обнаженное детское плечо. Девочка ахнула и попыталась спрятаться от следующего удара. «Ее зовут Толстая Берта. В прошлом году она обжралась слив и потохла», — сказала рабыня Заури. «Заури, хорошие девочки так не выражаются», — сказал инспектор. «Какая же я хорошая!» — удивилась рабыня. «Если бы я была хорошая, были бы у меня папа и мама. Как у всех хороших. Видно, я не хорошая, если меня бросили или потеряли, как говорил господин Панченго». «Ты же отлично знаешь», — сказал инспектор, — «что вернее всего тебя украли, и твои родители в этом совсем не виноваты». «Если их притом не убили!» — сказала рабыня, всхлипывая. И никто не нашелся, что ответить. Все понимали, что у девочки было тяжелое детство, и ей нужно сочувствовать, а не ругать. «Мы дали компьютеру такое задание!» — сказал доктор. «Проглядеть два последних года, сохранившиеся в памяти девочки, и отобрать все кадры, которые могут представлять интерес». «И много оказалось таких кадров?» — спросил инспектор. «Раз, два и обчелся». «Какие у нас кадры!» — сказала рабыня. «У нас все одинаково было, и люди одинаковые, и еда одинаковая, и одежда тоже одинаковая». «Все это очень странно», — сказал инспектор Кром, подняв руку, чтобы экран на время выключили. «Девочке 15-й год. Почему она помнит только последние 2 года жизни? А что было раньше?» «Наверное, то же самое», — сказала Заури. «А что, если тебя привезли на сиенду только 2 года назад?» — спросил инспектор Кром. «А где же я все остальные годы жила?» — ответила вопросом рабыня. «Вот это мы попытаемся проверить», — сказал инспектор. «Включайте!» «Включаю!» — произнес доктор. На экране замельтешили цветные полосы. Потом вместо них возникла вечерняя картина. Возле низкого бедного барака стояли несколько девочек в длинных серых платьях. «Наш дом!» — воскликнула рабыня. «Там моя койка стоит! Все как в самом деле!» Быстрыми шагами из-за угла барака вышел сутулый, с длинными волосатыми руками и оттого похожий на гориллу здоровяк в черном кожаном костюме. В руке у него была сучковатая дубинка. Он шел, переваливаясь и широко улыбаясь, так что были видны все его желтые зубы. Девочки у барака кинулись внутрь. Лишь одна из них, Алиса не сразу узнала в ней Заури, замерла, покорно опустив голову. Именно к ней приближался, переваливаясь, рабовладелец. «Это он!» — прошептала в ужасе Заури. Видно, даже здесь, в безопасности, вдали от плантации, она не могла избавиться от ужаса при виде хозяина сиенды. Панченго Мулити протянул вперед широкую ладонь, которая заканчивалась такими короткими и толстыми пальцами, словно это были и не пальцы вовсе, а круглые камни. «Давай назад!» — зарычал он. Та Заури, которая сидела в зале рядом с Алисой, заплакала. Другая Заури, что стояла на экране возле барака, дрожащей тонкой рукой распустила шнурки, которыми было скреплено у шеи ее платье, запустила пальцы за пазуху и вытащила оттуда 3 ореха. «Что это такое?» — не поняла Алиса. «Это орехи Гарри», — сказала рабыня. Они почти спелые, мы их собирали, но рабам их есть нельзя, и нельзя уносить с собой. Но я была такая голодная!» «Ай!» — Заури вскрикнула, потому что на экране дубина легко, словно играючи, дотронулась до плеча рабыни, и та упала, схватившись рукой за плечо. Ей было очень больно. Алиса обняла Заури, стараясь ее утешить. «Не смотри», — повторяла она, — «отвернись». «Может выключить?» — спросил доктор. «Нет», — возразил инспектор Кром. «От того, что мы увидим здесь, может зависеть судьба девочки и ее родных». Заури не смотрела на экран. Она спрятала лицо в коленях Алисы. Пан Ченга обливал девочку грязными ругательствами. Алиса хотела попросить выключить, но доктор предупредил. «Слушайте!» И они услышали. «Вонючая воровка! Жалкая поберушка!» — рычал рабовладелец, пиная девочку сапогом. «Если ты еще хоть раз посмеешь поднять лапу на господское добро, то окажешься в клетке похуже твоих папаши и мамаши!» «Слышали?» — спросил доктор. «Слышали?» — ответил Кром. «А ну-ка, прокрути еще разок!» «Окажешься в клетке похуже твоих папаши и мамаши!» — повторил Панченга. «Они живы!» — закричала девочка. «Они живы!» «Вернее всего, ты права!» — сказал инспектор. «По крайней мере, он говорит о них, как о живых. Когда это было?» «Этот разговор состоялся 1,5 года назад», — сказал доктор. «Нужна более точная дата». «Нет», — ответил Кром. «Это было давно-давно», — сказала рабыня. «Я помню. У меня тогда неделю плечо болело, а доктора на Сиенде нет». «Неужели работорговцы останутся безнаказанными?» — удивилась Алиса. «Сейчас на Сиенде работает специальная комиссия по защите детей», — ответил инспектор и обратился к доктору. «Есть что-нибудь еще?» «Есть еще один кадр, который я бы хотел вам показать. Это случилось на Сиенде чуть меньше года назад». Теперь они увидели на экране солнечный день. Между полей тянулась пыльная дорога. По ней шел странного вида человек в старом дорожном костюме, с сумкой через плечо. У него была курчавая борода, длинные волосы и широкополая шляпа. «Это еще кто такой?» — спросила Алиса. «Я его помню!» — воскликнула рабыня. «Я его помню!» «Не шумите, все увидите!» — сказал Кром. Дорога повернула, и возле нее обнаружился обложенный бетонными плитами источник, у которого стояла рабыня Заури и пила воду из жестяной погнутой кружки. Рядом, прямо на земле, в пыли сидели другие маленькие рабыни. «Жарко было, просто ужас!» — вспомнила Заури. «Что это вы такие грязные?» — весело спросил странник, приглядываясь к девочкам. «Сколько я по планетам хожу, таких еще не видел!» «А мы здесь работаем!» — ответила Заури. — «Таким маленьким в куклы надо играть, а не работать! Дашь напиться, кроха?» Заури, как зачарованная, протянула страннику кружку. Он подставил ее под струю, лившуюся из ржавой железной трубы, наполнил водой и начал жадно пить. Маленькие рабы не смотрели на него, не отрываясь. — «Спасибо!» — сказал путник, возвращая кружку. «А до вашей, этой самой Сиенды, далеко еще?» «Вон там», — сказала Заури. «Вас проводить?» «А ты не боишься?» «А чего мне бояться?» «Ну, проводи. Постой, постой. Что-то мне твое лицо знакомо. А ты меня не помнишь?» «Нет», — сказала Заури. «А ты никогда на квадрате не летала?» «Чего?» «Нет, наверное, обознался. Твои папа и мама где?» «Не знаю». «А как ты сюда попала?» «Не знаю». «Голову готов поставить на кон, что ты Лара Каралли!» «Не знаю». На глаза у девочки начали наворачиваться слезы. «И родинка на шее, точно как у Ларочки!» И тут послышался грубый голос. «Эй, ты чего с ним разговариваешь?» К ним подходила надсмотрщица Берта. «А что, нельзя разговаривать?» — спросил странник. «Нельзя. Больница здесь для малолетних идиоток!» — ухмыльнулась надсмотрщица. «Чего здесь делаешь?» «Да лайба моя что-то барахлит! Пришлось вон там, на поле, приземлиться! Вот иду, ищу, где у вас механик?» «Покажи удостоверение или какой-нибудь документ. А вдруг ты разбойник? Мы здесь разбойников не любим. Чуть что к стенке! У нас же дети, заботиться надо, правда?» Надсмотрщица все время отвратительно улыбалась. «Ладно, ты только покажи мне, где механик?» — сказал странник. «А вы брысь!» — рявкнула на рабынь надсмотрщица. «Быстро по местам!» Девочки побежали в поле. «Скажи мне, приятельница!» — спросил путник. «Вот та девчушка с кружкой. Как ее зовут? Не Ларой?» «Нет, Зауря она», — ответила надсмотрщица. «Она местная?» «Местная, местная, мы все местные!» Путник пожал плечами, экран погас. «Вот этот человек нам может помочь!» — сказал инспектор. «Как его найти?» — спросила Алиса. «Я его помню», — сказала Заури. «Я так хотела его увидеть, но когда он улетал, меня в бараке заперли. Я как сейчас помню!» «Может быть, этот человек — наша главная надежда», — сказал Кром. «Так что вы отдыхайте, погуляйте пока. А я дам задание компьютеру связаться с центральным информаторием галактики и по внешности, одежде, особенностям этого человека провести исследование и попытаться определить и отыскать его среди 100 миллиардов гуманоидов в нашей галактике. Боюсь, что эта работа долгая. Придется потерпеть. Но не будем терять надежды». На этом сеанс закончился, и все разошлись. Доктор предложил девочкам пообедать у него, но они отказались. Алиса уже бывала в галактическом центре, и ей хотелось показать новой подруге его чудеса. Галактический центр — это столица нашей галактики, хотя мало кто на свете может сказать «я отсюда родом». Когда-то, много лет назад, решено было устроить космический город, где могли бы встречаться жители разных планет, где можно было бы вырабатывать общие правила для звездных миров — не допускать беззаконий, насилия и войн. Для этого была выбрана пустая, никому не принадлежавшая планета, где построили город и космопорт. Постепенно этот город, который на всех языках называли центром, разросся так, что его здания и переходы заняли целый континент. Все остальные участки суши были превращены в заповедники, куда с каждой из планет, входившей в галактическое содружество, привезли растения и животных. Получилось множество различных заповедников. Если у тебя нет времени или возможности прилететь, скажем, на Паталипутру или на планету Брастаков, ты можешь побывать в галактическом центре и увидеть малую Паталипутру. В заповедниках они побывать не успели, зато Алиса показала новой подруге музей истории галактики, по которому посетители передвигаются только во флайерах, потому что там нет ни одного зала меньше километра в длину. А центральный зал, который называется «Возникновение галактики», протянулся на 16 километров, а высотой достигает 3 километров. Потом Алиса повела Заури в картинную галерею, оттуда в музей восковых фигур, где собраны все знаменитости всех планет. Она показала ей Наполеона, Эйнштейна, Марию Стюарт, Гомера, но, честно говоря, к этому времени рабыня так устала, что с трудом отличала Шекспира от Юлия Цезаря. И ей было совсем неинтересно, чем занимался этот самый Шекспир. Когда Заури уже не чувствовала под собой ног и взмолилась о пощаде, Алиса полетела с ней обедать в ресторанчик, который находился на самой вершине небесной башни. Они обедали и смотрели вниз на город и космодром, с которого поднимались корабли таких различных цветов, форм и названий, что у непривычного человека кружилась голова. Они разговаривали обо всем на свете, хоть и устали. Алиса предложила Заури пожить у нее дома до тех пор, пока она не устроится в цирковое училище. «Я не могу спокойно жить и учиться», — сказала Заури, — «пока не узнаю о судьбе моих родителей. Как ты думаешь, почему господин Панченго сказал про клетку?» «Может быть, в переносном смысле?» «Что это значит?» «Что твои родители сидят где-то в тюрьме или в ссылке, откуда не могут вырваться». «Ой!» — расстроилась Заури. «Я сижу в ресторане, ем огуречное варенье, ореховые котлеты и другие вкусные вещи, а моя голодная мамочка сидит в подземной норе и не видит даже света». Заури произнесла эту фразу таким голосом, словно Алиса была во всем виновата. «Ничего», — сказала Алиса, понимая, что обижаться на сиротку, которой не так повезло в жизни, нельзя. «Сейчас большой компьютер ищет того мужчину, который тебя узнал». «А если он не найдет?» «Погоди», — сказала Алиса, — «давай попробуем выяснить. Может быть, уже что-то известно». «Что известно?» Инспектор Кром сказал, что даст задание центральному информаторию, но у инспектора много других дел, и, вернее всего, он еще не спрашивал информаторий, нашли человека или нет. И мы это сделаем раньше инспектора. «Как?» «Сейчас увидишь». Они спустились вниз из ресторана, и Алиса остановилась перед небольшой тумбой метровой высоты, над которой возвышался стеклянный колпак, защищавший ее от непогоды. «Знаешь, что это такое?» — спросила Алиса. «Я видела такие на улицах», — ответила рабыня, но не задумывалась. «Это справочное бюро. Любая информация, которая тебе может понадобиться, заключена в информатории, а справочное бюро – его продолжение. Ты можешь узнать, какая завтра будет погода, сколько сейчас градусов, где живет самый лучший парикмахер во Вселенной, и заодно можешь спросить, готов ли ответ на вопрос, который 3 часа назад – задал галактический инспектор Кром центральному информаторию. «Не может быть!» — ахнула рабыня. «И тебе тоже ответят». «А чем я хуже любого другого человека?» — удивилась Алиса. «Если я знаю, как набрать запрос на пульте справочного бюро, значит, я могу получить информацию. Это же так просто!» «У вас все просто», — проворчала рабыня, — «да только для своих». Алиса откинула стеклянный колпак и набрала на пульте сигнал запроса. Приятным мужским голосом справочное бюро спросило: «Чем могу вам служить?» «Мне нужна информация, которую запросил сегодня в 12:06 местного времени галактический инспектор Кром у центрального информатория». «Прошу уточнить», — произнес голос, — Чего касалась эта информация?» «Информация касалась личности неизвестного путника, который год назад очутился на Сиенде Панченги Мулитти. Очевидно, у него случилась поломка в космическом корабле». «Подождите, пожалуйста», — сказала справочное бюро. «Я запрашиваю центральную. Чего вы желаете, чтобы вам не скучно было ждать? Кофе, мороженое, сок?» «Два мороженых», — сказала Алиса. Рабыня смотрела на справочное бюро, широко раскрыв от удивления глаза. Сбоку в тумбе выдвинулась полочка с двумя вафельными стаканчиками, полными сливочного мороженого. «Спасибо», — сказала Алиса. «Кушайте, пожалуйста», — ответило справочное бюро. «Вас позовут». «Странный народ! Они же на нас работают, а еще мороженым кормят!» — сказала рабыня. Девочки не успели доесть мороженое, как послышался веселый трезвон колокольчика. «Вы спрашивали?» — раздался мужской голос. «О запросе инспектора Крома». «Это я», — сказала Алиса. «Ответ готов», — сказал голос. «Но инспектор Кром его не получил». «Почему?» «Потому что инспектора срочно вызвали в управление пассажирских перевозок». «Тогда вы можете сообщить ответ мне», — сказала Алиса. «Меня зовут Алиса Селезнева. Я семиклассница с Земли». «Спасибо за информацию», — сказала справочное бюро. «Сообщаю вам, что человека, который год назад был на Сиенде Панченги Мулити, зовут Фока Грант. О нем известно, что он служил на исследовательских кораблях в космических экспедициях, но последние 5 лет он занимается свободным поиском корня Мандрагоры на неисследованных планетах и астероидах. В галактическом центре не бывает. Порой заезжает за припасами и оборудованием на Парадис. Там его можно встретить либо в конторе Прескиди и К, либо в салуне «Синий флаг на желтой мачте». Его фотографию 10-летней давности, подробности его биографии, образцы почерка и другие сведения вы можете получить в центральном информатории, где лежит пакет на имя инспектора Крома». «Большое спасибо», — сказала Алиса. Она обернулась к рабыне. Личико Заури было измазано мороженым до самых ушей, но при том она умудрялась тихо лить слезы. «Что теперь тебя огорчило?» — спросила Алиса. «Хорошо тебе!» — ответила рабыня. «Кто теперь будет искать Фоку Гранта?» «Его найти проще простого», — сказала Алиса, — «полететь на Парадис». «Никто не полетит на Парадис», — сказала девушка, — «потому что никому не интересно, есть у меня родители или их нет». «Перестань ныть», — сказала Алиса, — «я уже подумала, а почему бы нам с тобой, раз есть свободный вечер, не найти этого Фоку Гранта и не спросить его, где твоя мама?» «Неужели ты согласна ради меня на такой подвиг?» — сквозь слезы спросила рабыня. «Я не считаю это подвигом», — сказала Алиса. «Мы с тобой быстренько слетаем на Парадис, и дело с концом». Рабыня кинулась целовать Алису и всю ее измазала липким растаявшим мороженым.